Она гораздо чаще, чем прежде, стала ездить к сестре в Йорюнгорд и ничем не проявляла своего нерасположения к Эрленду. На Рождестве, когда после службы они встретились на церковном холме, Рамборг поцеловала не только Кристин, но и зятя. А прежде она зло высмеивала его иноземные ухватки, когда он целовал свою тещу, здороваясь с ней и в других подобных случаях. Что-то дрогнуло в душе Симона, когда он увидел, как Рамборг обвела руками шею Эрленда. Стало быть, он может поступить так же с сестрой своей жены. Но он чувствовал, что все равно не в силах этого сделать. К тому же он так и не перенял этого обычая целовать своих родственниц. Он не забыл, как мать и сестра подняли его на смех, когда он вздумал было приохотить их к этому, вернувшись домой от королевского двора, где он служил факелоносцем. На рождественском пиршестве Рамбург посадила молодую жену Ульва, сына Халдора, среди самых почетных гостей, оказывая новобрачным все подобающие знаки внимания. И сама поехала в Йорюнгорд, когда Яртрюд пришло время родить. Произошло это через месяц после рождественских праздников. На 2 месяца раньше срока. И мальчик оказался мертворожденным. Яртрюд чуть с ума не сошла от горя. Зная она, что так случится, она никогда не вышла бы за Ульва, но теперь дело было сделано, и каяться поздно. Что думал обо всех этих событиях Ульф, сын Халдора? Никто не ведал. Ульф точно воды в рот набрал. На 2-й неделе Великого Поста Эрленд, сын Николауса, и Симон, сын Андреса, отправились вдвоем верхами на юг в Квам. За несколько лет до смерти Лавренс совместно с другими крестьянами приобрел в тамошней округе небольшую усадьбу. Теперь родичи прежнего владельца хотели выкупить свое родовое имение, но в сделке были кое-какие неясности, и надлежало проверить, была ли сделка оглашена заранее, и было ли родичам разрешено предъявить свои права. При разделе наследства после Лавренса этот участок и некоторые другие земельные наделы, где могли возникнуть тяжбы о праве владения, остались неподеленными, и сестры сообща пользовались доходами от них. Вот почему оба зятя Лавренса должны были защищать интересы своих жен. Съехалось довольно много народу. И так как захворавшая жена и дети издольщика лежали в жилой горнице, мужчинам пришлось собраться в старом сарае, стоявшем посреди двора. Постройка была ветхая и полуразрушенная, и поэтому мужчины остались в меховых плащах. Каждый положил оружие рядом с собой, даже не отстегнув от пояса меча. Все хотели по возможности скорее покончить с делом и отправиться восвояси. Однако им все же надо было подкрепиться на дорогу. И поэтому в полдень, закончив переговоры, мужчины вытащили привезенные из дому мешки со съестным и принялись за еду, устроившись кто на скамье, кто прямо на полу, потому что стола в сарае не было. Приходского священника из Квама на сходке представлял его сын Холмгейр, сын Мойсеса. Это был развязный, бойкий на язык молодчик, которого никто не любил. Но отец его пользовался всеобщим уважением, а мать происходила из знатного рода. Сам Холмгейр был рослый и плечистый мужчина, да к тому же задира, который чуть что полез в драку, поэтому никто не решался связываться с ним. Впрочем, многие находили, что он остроумен и не лезет за словом в карман. Симон был мало знаком с сыном священника, но вид его внушал ему неприязнь. У Холмгейра было длинное, узкое веснушчатое лицо с короткой верхней губой, из-под которой словно у крысы поблескивали крупные желтые передние зубы. Но отец Мойсес был старинным другом Лавренса. И Холмгейр, пока отец его не узаконил, одно время жил в Йорюнгорде на положении отчасти слуги, отчасти воспитанника. Поэтому Симон всегда приветливо обходился с Холмгейром, сыном Мойсеса. Подкатив к очагу чурбан, Холмгейр расположился на нем, извлек из своего мешка жареного дрозда и свиное сало и, нанизав эти яства на кинжал, стал разогревать их над огнем. «Он хворает, и на 2 недели получил разрешение от поста», — объяснил он окружающим, которые жевали хлеб и вяленую рыбу, в то время как запах скоромного щекотал им ноздри. Симон пребывал в дурном расположении духа. Он не то чтобы сердился, но его разбирала досада, а может быть, просто недоумение. Вся эта тяжба о праве владения оказалась на редкость запутанной, а грамоты, сохранившиеся у него после тестя, были составлены в весьма неясных выражениях. Но все-таки, когда Симон собирался на сходку, ему казалось, что он уже доискался до смысла, сопоставив их с другими грамотами. Однако, выслушав, что говорят свидетели, и увидев предъявленные ими грамоты, он понял, что своего мнения ему не отстоять. Впрочем, другие участники сходки, в том числе и воеводский ленцман, тоже не знали, с какой стороны подойти к делу. Все начали уже поговаривать, что не худо было бы передать его в Тинг, как вдруг слово взял Эрленд и попросил разрешения посмотреть на письма. До этой минуты он сидел и слушал споры с таким видом, точно он в них человек сторонний, а теперь вдруг словно пробудился. Он со вниманием прочитал все грамоты, некоторые даже по нескольку раз, а потом изложил все дело коротко и в ясных выражениях. «Книга законов гласит то-то и то-то, толкует это обычно так-то и так-то. Неуклюжие или темные выражения в грамотах означают либо то-то и то-то, либо то-то и то-то. Если дело передать в Тинг, то он вынесет либо такой-то приговор». Но вместо этого Эрлен предложил решение, которое могло удовлетворить наследников и в то же время было небезвыгодно и для нынешних владельцев. Произнося эту речь, Эрлен стоял легко, опустив левую руку на рукоять меча, а правой небрежно снимая пачку писем. Он держался так, точно был главным на этом собрании, но Симон понимал, что он делает это без всякого умысла. Так он привык держать себя, когда распоряжался на Тинге в своей округе, и поэтому, когда он теперь обращался то к одному, то к другому из присутствующих и спрашивал, верно ли он изложил обстоятельства дела, и понимают ли они, что он предлагает, он говорил таким тоном, словно допрашивал свидетелей, не то чтобы неучтиво, но так точно его дело было спрашивать, а их отвечать. Закончив свою речь, он протянул письма ленцману, будто тот был его слуга, потом опустился на свое место, и пока остальные, в их числе Симон, обсуждали его предложение, Эрлен прислушивался, но с таким видом точно все это его не касается.